Глава десятая. Гость из прошлого. Промчавшись версты три, Алексей выехал на какой-то пустырь, поставил калибер за сарай и обернулся к Челубею. Тот смотрел настороженно и как-то отстраненно. — Яков, ты понимаешь, что они нас там ждали? — Понимаю. — А как это могло случиться, если мы грохнули без пятого за полчаса, всего лишь до этого? Недошевский отвел глаза. Это что, Лобов твой нас разменял? Таков он выходит. Челубей потеребил щегольской ус, подумал немного и вдруг повеселел. Нет, Алексей, не может такого быть. Лобову, конечно, на всех нас наплевать, с Ивана Великого. Понадобится любого, спишут без разбора. Это должно отдавать себе в этом отчет. Но пока мы нужны ему позаряя, чтобы одно дело обстроить. Я уж тебе рассказывал. Нам готовят командировку в Сибирь, на Амур, в республику золотоискателей на реке Желтуги. Откуда Анисим Петрович шихту закупает? И оттуда предстоит пройти по следу пропавших фельдъегерей, понять, куда они делись, кто их перехватывает. Поездка очень опасная, но нам за нее столько денег дадут, что после можно на покой уходить, если живые вернемся. Я вот посмотрел сейчас, как ты с Анчуткиной охраной управился, или с этими бильярдистами. Не скажу тебе так, у Лобова в отряде подобных людей нет. Есть мы с Пересветом, самые опасные там на сегодня. Да ты попасть нас будешь. Может, даже обоих вместе взятых. А не в нынешнем положении Лобову такими людьми бросаться. Может быть, потом, после Сибири, но не сейчас. И это показалось Алексею убедительным. И он несколько постыл. Если Челубей прав, то ответ напрашивал сам собой. Помнишь, как Озябликов взвился, когда я сказал, что Анчутку сдал кто-то из своих? Думаю, этот кто-то и решил нас на всякий случай списать. Вдруг московские ребята. Ну, осерчают? Поймают нас, спросят как следует, и выяснится, что посланцы Лобова слишком хорошо знали подходы. А так концы в воду. Решив, что работодателей все же не сдавал, Алексей с Яковом несколько повеселили. Но радоваться было рано. Они находились без денег и документов в чужом городе, где их часто разыскивало сотни недружелюбно настроенных людей. Надо было срочно где-то укрыться, искать способы вернуться домой. — Поехали. — К Надежде. Она поможет. — Радостно, — предложил Челубей. — Дурак ты, Яшка, — огорчился Лыков. — А и за нами уж следили с вокзала. Вывернули карманы, пересчитали наличность 7 рублей с мелочью. У Алексея 12 зарядов, у Якова 4. И того, и другого не густо. Алексей напряженно думал. Он мог, например, легко выйти на московского оберполитмейстера Козлова. 3 недели назад на коронации они пересекались по 7 раз на дню и близко сошлись, несмотря на разницу в возрасте и чинах. Кроме того, оба были нижегородцы. Еще в 1880 году Алексей порвал на глазах Козлова закаленную цепь, из которой вырвался знаменитый силач и убийца Тунгус. И тем запомнился генерал. Александр Александрович, разумеется, все сделает, чтобы спасти оперативника Лыкова. Но тогда исчезнет демон Лыков, и загадка подготавливаемого в столице преступления останется неразгаданной. А если действовать хитростью? Алексей знал 2 конспиративные квартиры московского сыскного отделения, а их содержатели помнили его. Но помнили как столичного чиновника. С особыми полномочиями. Пойдешь это к Челубеем, они тебе. Здравия желаем, ваше благородие. Читали про коллежского асессора. Поздравляем. К тому же, чем больше людей знает о демоне, пусть даже эти люди из полиции, тем выше риск провала. К счастью, были у Алексея в Москве и другие союзники. Никак с полицией не связаны. К ним-то и следовало сейчас обратиться за подмогой. Поехали. Коротко бросил Лыков Челубею и тронул вожжи. Куда это? Что-то надумал. Увидишь. Сейчас мы спрячемся так, что никакой кожаный чулок не сыщет. Не спеша, стараясь не привлекать к себе внимания, они проехали по набережной Яузы до Нижегородского вокзала, потом через подколокольный переулок и солянку выбрались на Старую площадь. Лыков подозвал с угла красную шапку. В Москве посыльные носили фуражки с красным околышем, а не с черным, как в Питере. Взял у него лист бумаги и карандаш написал. Горсткину или Решетову. Я в Москве с человеком с той стороны. И сам, по легенде, оттуда. Нам срочно нужно укрытие. Подъедем через 5 минут, как закроете лавку. Записку сию прочтению уничтожить. Не проговоритесь, Лыков. Отдал посыльному вместе с гривенником, объяснил, куда нести, а сам не спеша поехал следом. Челубей молчал, но, видимо, нервничал. Слушай, Яков, это мои старые товарищи. Потребуется, они здесь пехотный полк спрячут. С артиллерией и обозом. Это люди из секретной службы Рогожской старобрядческой общины. Красная шапка зашел во второй от угла дом по Никитниковскому переулку, отдал записку и тут же вышел. Алексей остановился за тумбой и засек по часам 5 минут. Мимо густо шли толпы народа, зашабашивший люд растекался по лавкам и трактирам. Среди них могли быть и те, кто их разыскивает. Сейчас сотни глаз шарят по Москве, выхватывают из толпы похожих по приметам, усиленные команды прочесывают вокзалы, обходят постоялые дворы, шланбои, подпольные кабаки, перекрывают все дороги из Первопрестольной. Если у Анчутки Беспалова есть такой ловкий сменщик, значит, организация не обезглавлена и способна отмобилизоваться очень споро. Он к этой роже зыркает, встал за угол и не уходит, только борода высовывается. Из лавки с надписью «Мастерская эритирадников привилегированных систем» вышел плотный мужчина в синем картузе, бросил мельком взгляд на Лыкова с Челубеем, повесил на дверь табличку «Закрыто», стукнул кулаком в ворота. Они тотчас же приоткрылись, и мужчина скрылся во дворе. Это был Антон Решетов, помощник Степана Горскина, сменившего убитого Буффало Ротманова на должность начальника секретной службы Рогожской общины и австрийского согласия. Медлить было некогда. Лыков тронул вожжи, заехал во двор. Ворота сразу же закрыли изнутри на дубовые засовы. Решетов стоял на крыльце, дожидался. — Здорово, Антон Прович. Вот, встречай гостей. Это Яков. — Антон. Мужчины обменялись рукопожатиями, внимательно посмотрели друг на друга. Решетов был на турецкой войне командиром конных разведчиков Киевского гусарского полка. Под горным Дубняком со своим разъездом захватил 3 важных языков, за что получил Георгия. Это был смелый, опытный и надежный человек, вместе с Лыковым, работавший недавно на коронации. Где Горскин? Ждем через час. У нас тут происшествие вышло. Приказчик Якунчиковых взломал кассу на 6 тысяч и убег, дурак. Фекальный колодец. Сейчас его оттуда вынимают. А у вас что за случай? Нам надо вернуться в Питер незаметно. Так сложилось, что мы с Яком остались без денег, без документов. Она все ищет. Анчуткин люди ищут. Анчуткины? Эвана как? Протянул раздумчиво Решетов. Ну, пусть ищут. Нас это не касается, и вас теперь тоже. Гостей мы не выдаем. Проходите в лавку, сейчас самовар поставим. Колбаса есть немецкая, хорошая. Алексей с Яковом облегченно вздохнули и пошли. Через 4 часа, когда все 3 сидели за самоваром, Есеней раздались энергичные шаги, и в горницу влетел Степан Горскин. Высокий, чернявый, жилистый и быстрый. Он был в кожаном костюме из дорогой опойки и пропитанном озокиритом плаще, в болотных сапогах по пояс выпученной в вонючей буро-зеленой жижи. «Сейчас!» — крикнул он, дружески махнув на ходу Лыкову рукой, и скрылся в кухне. Следом за ним также исчез и Решетов. Предупредить, в какой роли находит здесь Алексей сегодня. Через 5 минут Степан вышел, переодетый в сухой и умытый, но все еще пахнущий нечистотами. Радостно обнял Лыкова, поздоровался с Челубеем и сел за стол. — Что, поймали пловца по дерьму? — Куда он денется от Горскина? — Горскин любое дерьмо по колено. — Может, по пояс? — весело ответил начальник секретной службы. — Вы-то как? — Я пока ехал, кое-что услышал насчет ада. Как узнал, что Коську сажи не убили голым кулаком, сразу подумал. Что знаю только одного человека, кому такое по силам. Не ошибся, значит, не ошибся. А на кой ляд вы его дуралеет нашу Анчутку? Я поступил в Питере на службу к человеку фамилии Лобов, слыхал? Представления не имею. Ну вот. От нем и с Яком урока получили насчет Анчутки. Челубей толкнул под столом ногой Лыкова, но тот только отмахнулся. — Брось, Яков, мы здесь помощи просим. От них сейчас наша жизнь зависит. Нечего темнить. Я этих людей знаю. Дальше них не уйдет. И они должны понимать, чем рискуют, нас с тобой выручая. И он рассказал Степану и Антону о засаде на постоялом дворе. Ах, теперь все понятно, Алексей Николаевич. Человека, который вас так хитро хотел сократить, зовут Михаил Мячев. Он правая рука и голова покойного господина Ещин. Это тот Мишка, что с ним в подвале сидел? Мишка-то его один беспятый и кликал. И докликался. А для всех остальных он Михаил Ильич, у него даже клички отродясь не было. Давно уж я ждал, что уволит он своего дурковатого начальника без прошения. Мячев весьма умный человек, ему надо бы по совести быть московским королем. Только ходу ему среди Иванов не было, потому как он ни разу не сидел. Некогда было ему сидеть. Однако сейчас, полагаю, он кого-то уберет, кого-то купит, кого-то сдаст полиции и коронуется. Деньги у Михаила Ильича уж немалые, прорвется. Спасая нас от него, чем вы рискуете? Ничем, убежденно ответил Горсткин. Я же сказал, он умный. Через нас, а точнее, то лично через меня. Он помещает свои деньги в торговые операции. Доход там хороший, трять его мячу не с руки. Кроме того, он покупает сейчас с нашего согласия большой пай золотоволочильной фабрики Вишнякова. Ну и в-третьих, с начала года уже он поставляет на наши кожевенные заводы квебраховое дерево и кору мимозы, из которых добывают потом дубильные вещества. Ну, тут вообще огромные обороты. Ссориться с Рогожей Михаил сейчас совсем не с руки. Я поговорю с Арсением Ивановичем, получу его согласие на вашу защиту. А потом повстречаюсь с Мячевым, все ему объясню. Ему уж не так просто, вас убить надо. И злоба какой. Он следы заметает. Мы с ним поищем другое решение. Вы, покуда вы живите тут, на улице, чтоб нос не усовывать. Антон, срочно вызови сюда 5 человек с оружием, пусть покарулит, пока дело не разрешится. Их могли засечь, пока не разъезжали. Я к Арсению Ивановичу. — Степан, — остановил Лыков, — найди, пожалуйста, время, заскочи вечерком к Триандафилову, отыщи того пацаненка, что спас нас, и дай ему секрет на 100 рублей. Буду тебе должен. — И от меня еще 100, — попросил Чубей. — Как приеду в Питер, вышлю денежным пакетом. А может, и вещи наши можно будет выручить? Пальто там совсем новое. — Об голове своей думай, а не об вещах, — строго ответил ему Корскин. — А деньги отдам, ладно. — Только ж не обессудьте, они будут говнецом попахивать, потому как я их от Якунчиковой пачки отберу. Других, извините, нет. Вот парнишка не обидится. — Ох, одни убытки мне от вас. И мерзко хихикая, с тем удалился. Вернулся Горскин через 2 часа, довольный. Арсений Иванович Морозов простерли над вами свою защитительную длань. Это первое. Когда Анчутка давеча шмальнул вас из коляски, тяжело ранил в портерной одного выпивоху, а тот оказался незаконным сыном нашего вице-губернатора. Вся полиция сейчас поставлена на уши. Велено к утру сыскать, доставить, в общем, колесовать на месте. Поэтому сейчас Мячев своих ребят с улицы уберет, будет сидеть неделю тише воды, лишь бы его самого не тронули. О, как везет тебе, Лыков, что черт! Да уж, и чего меня такого справного девки не любит? Философски вздохнул Алексей и просил Решетова послать кого-нибудь за корзиной пива. Теперь можно было отдыхать. Через час Лыков сидел у окна с бутылкой Петсольдовского и на всякий случай поглядывал за улицей в щелку между занавесками. Наверное, этого можно было не делать. Мячи устали не до них. Арсений Иванович взял под крыло. Скоро появится 5 угрюмых мужиков для охраны. Но привычка делать все как положено превозмогла. И Лыков решил перепровериться. Высовывалась же из-за угла чата борода. Тикали меланхолические ходики, похрапывал за стенкой уставший от треволнений Челубей. Вдруг внимание Алексея привлек парнишка лет 15, появившийся на другой стороне улицы. Одетый не по-русски, в дорожную куртку с накладными карманами, с пластроном вместо галстука, он внимательно смотрел в бумажку и при этом непрерывно что-то жевал. За версту, видать, американцы. Лыков насмотрелся на них в Швейцарии, когда следил за террористами, и даже видел уж парочку в Петербурге. Самоуверенные и шумные, с вечным кубиком подслащённой камеди во рту, они удивляли европейцев своей бесцеремонностью. Что тут делает этот заморский недоросль? Аравийская камедь или гумиарабик — сок африканской акации, без вкуса и запаха, на воздухе быстро затвердевает. В XIX веке использовался для изготовления жевательной резинки. Вдруг парнишка выплюнул свой кубик и повернул голову в сторону сыщика. Лыков отшатнулся от окна, словно увидел призрак. Бутылка со звоном слетела на пол. С той стороны улицы не осмотрел Буффало.